Действие пятое. У Махмуда и Эсона пошла череда нудных и напряженных дней. Почти неделю пришлось потратить на то, чтобы обойти все театры в городе и убедиться, что поиск окончился пшиком. Приходилось тратить по целому дню на один театр, но парням не удалось найти ни одного актера из полученного списка. Кому обращаться, кроме администраторов и билетеров, которые чаще всего отказывались делиться информацией, парни представления не имели. Поэтому они как могли расспрашивали техников и осветителей, порой даже покупая водку у спекулянтов в обмен на сведения. Приобретали программки спектаклей в фойе, приставали к кассиршам. А вот мы бы хотели билет на представление, где играет Абдулов. Что? Какой Александр? Не Александр, а Рифкат. А нет у вас такого актера, да? Может быть, Дмитрий Комаров есть? Тоже нет. Нижнеманск был для них местом чуждым. Они воспринимали этот город как другую планету, по крайней мере, Махмуд. Он сказал об этом впечатлении приятелю, но тот к досаде ничего не понял. Молодой человек втихаря даже сплюнул. Вроде и неплохой парень из сон, но будь на то его Махмуда воля, не желал бы он видеть среди родственников такого ограниченного типа. Между тем, как раз Эссон был уверен, что искать надо в труппе театра, расположенного в здании с названием «Октябрь». Не зря же именно в нем среди зрителей однажды кто-то увидел Зульфию. Махмуд был настроен более скептически. Он не слишком доверял словам мрачного мужика, которого они расспрашивали вечером возле арки, ведущей во двор. Но чем шайтан не шутит? Как бы там ни было, очередное посещение театра, точнее, бестолковое стояние возле «Октября» ни к чему не привело. Парни расстроились. Правда, в кассовом закутке, куда решили потом зайти, они волею случая встретили Аллу Махнович. Девушка покупала билеты на спектакль и, перебрасываясь словами с кассиршей, упомянула свое имя и родной город, в котором училась на актрису. Но сейчас она нигде не выступала. Махнович вышла замуж, стала Родионовой и применяла теперь свои артистические таланты в нелегком деле распространения продукции Гербалайфа. «Так, ребята», — сказала она, укладывая приобретенные билеты в портмоне. «Не надо мне подсовывать этот список. Я все равно не знаю, приехал сюда кто-то еще из нашего выпуска или нет. Но вы не расстраивайтесь», — добавила Алла, заметив уныние на лицах парней. «Приходите к нам на собрание. Я просто уверена, что вы найдете там кого угодно. А если поможете нашей замечательной компании, вам тоже могут помочь». «Это как?» – спросил Махмуд. «Очень легко. Вы сейчас можете подписаться у меня как распространители и начнете продавать продукты Гербалайфа. Или просто принимайте его сами, либо предложите вашим близким». «А зачем это надо?» – не понял Эсон. «Это очень полезные продукты. У нас есть много разных линеек для женщин, для мужчин, для людей пожилого возраста. Вашим родителям ведь нужно что-нибудь для укрепления здоровья, правда же?» У Эсона слово «линейка» прочно ассоциировалось с предметом, который он последний раз держал в руках на уроке черчения в школе. Поэтому он опять ничего не понял. «Зачем линейка для здоровья?» – удивился он. «Так, нам ничего не надо», – заявил Махмуд. «То есть вы не хотите помочь вашим родным и близким?» Алла изобразила возмущенное удивление, как ее учила супервайзерша. Но не так же!» — воскликнул Эсон. «Ты лучше скажи, куда нам прийти», — произнес Махмуд. «Вот мы придем, послушаем, а там, может быть, чего и купим. Верно, Эсон?» «О, ну конечно!» — поддакнул тот, догадавшись, куда клонит приятель. «Хорошо», — произнесла Алла. «Дворец культуры речного флота, знаете?» «А, да, само собой, знаю», — заявил Махмуд. «Вот, начало послезавтра в 6:00 вечера. Оденьтесь поприличнее, там наши собрания как праздники проходят. Вот вам две визитки. Если вдруг охрана спросит, скажите, что по приглашению». «Ой, спасибо большое, мы обязательно придем», — улыбнулся Махмуд. «А ты правда в курсе, где этот дворец культуры?» – спросил Эсон, когда Алла удалилась по своим делам. «Конечно нет. Людей будем спрашивать. Этой девчонке ни к чему знать, что мы не местные. Слушай, а зачем нам все это? Как зачем? Ты слышал? Алла сказала, там нам могут помочь в поисках. Но для этого же надо покупать какие-то линейки. Ну и купим. А может, не будем. Скажем, передумали. Потом, мало ли что, там и другие артисты тоже могут оказаться. Слышала, она сказала, у них собрание, как праздник проходит. Да и вдруг этот парень уже не работает в театре. А мы его ищем, словно два глупых ишака. Слушай, ну ты голова! Искренне восхитился Эсон. Ты мне только одну вещь объясни. Какую? Как можно линейкой здоровье лечить? Это ведь не градусник даже. Махмуд секунд 15 стоял молча, в очередной раз проклиная тот день, когда отец Эсона захотел породниться с их семьей. «Знаешь что?» — сказал он осторожно. «Ты лучше не думай про такие вещи. Это современная медицина такая. Она очень сложная». Денис аккуратно пробирался через помещение Бутафорской. При его телосложении было нетрудно добраться до нужного предмета, взять его в руки, суметь развернуться и выйти обратно. Некоторые актеры были вынуждены потом пятиться. Теляев недоумевал. В здании бывшего кинотеатра имелось еще пара помещений, куда можно без проблем сваливать временно неиспользуемый реквизит. Но этого не случалось. Почему? Он не находил ответа, но вопросов никому не задавал. Видимо, так было принято, и не только у Атаманова. В русском национальном ситуация выглядела точно так же. При имеющихся незанятых площадях бутафорский цех был чересчур захламленным и крайне неудобным для поисков нужных вещей. Теляеву повезло. Цветной зонтик он нашел быстро. Стойка со всякими длинными предметами оказалась вполне доступной. Но и неустойчивой. Вместе с зонтиком на Дениса свалились две рапиры и трость. Юноша попытался забросить клюку наверх стойки, но добился лишь того, что и сама пирамида в итоге рухнула, свалив еще кучу предметов с ближних полок. Теляев выругался. На пол упало несколько браслетов и каких-то разноцветных колец. Денису было немного лениво их поднимать, он отступил на шаг, взял в руку рапиру и принялся подбирать ею реквизит с пола. Зацепившиеся за шарик на конце гибкого клинка кругляшки, он затем подбрасывал и ловко возвращал на полку. «С кем дуэль, месье мушкетер?» – услышал он знакомый голос. Обернувшись, увидел улыбающуюся Свету. Тут же вернул улыбку женщине. «Всего лишь с реквизитом». «Вас в училище хорошо преподавали фехтование? Смотрю, у тебя здорово получается». «Не особо. Приходилось брать дополнительные уроки». «Я видела на кассете, как ты шпагой размахивал, Арамис. Неплохо. Кстати, я тоже когда-то повышала квалификацию, так сказать». Денис несколькими быстрыми движениями рапиры собрал остатки реквизита и вернул их на полку. «Для какой-то роли специально?» – спросил он. «Для Беатричи. Планировали ставить Труффальдино, но не получилось». «Глядя на тебя», — заметил Теляев, «можно подумать, что ты сейчас тоже погружаешься в какого-то агрессивного персонажа». Севастьянова была одета в черное цирковое трико, плотно обтягивающее ее стройную фигуру от шеи до запястья и лодыжек. Тонкую талию охватывал алый поясок. Женщина усмехнулась. «Тебе репертуар известен. Сегодня же прогон без костюмов. Ты сам в худи и трениках, как я погляжу». «Известен». Денис замялся, крутя в руке рапиру. «Дай-ка вторую», — неожиданно произнесла Светлана. Теляев зацепил клинком эфес другой рапиры и, подкинув ее, направил бросок в сторону Светы. Так его удивлению без особого труда поймало летящее оружие в воздухе, точно попав пальцами между гардой и рукоятью. Сделала небольшой взмах. «Ангард!» «Неужели мы будем делать это прямо тут?» – спросил Денис, даже не подумав о двойном дне подобного вопроса. «Здесь и сейчас», – отрезала Светлана. «Выходи в коридор. До трех побед». Актеры нередко ведут себя по велению мгновенно возникшего каприза или желания, порой не вполне осознанного. Кто знает, чем было вызвано настроение Светы, но Денис с готовностью, встав в стойку, увидел на лице Севастьяновой, в ее глазах и улыбке, крайнюю степень озорства. А может быть, чего-то еще. Денис скинул бледно-зеленую толстовку с надписью «Come Together», очень уместную, как вдруг пришло в голову женщине, и остался в футболке, красиво облегающий стройный, подтянутый торс, совсем еще мальчишеский. Светлана шагнула вперед и сделала выпад. Денис без труда отвел клинок в сторону. Два шага, и кончик его рапира аккуратно лег женщине на левое плечо. Теляев плотоядно улыбнулся, словно бы возвратился в роль Арамиса, скрестившего клинок с леди Винтер. Была в спектакле «Колье королевы Анны» такая сцена. «Это не считается», — сказала Света. «Ладно», — согласился Денис. И через секунду столкнулся с невероятным натиском. Светлана гибкая, ловкая, двигалась стремительно, точно оса. Она словно даже не касалась пола легкими ножками в мягких теннисных туфлях. Теляев парировал опасные выпады, стараясь не держать рапиру высоко, несмотря на крупный защитный шарик. Впрочем, хорошо известно, что студенты театральных училищ на занятиях по фехтованию никогда не надевают спортивные сетчатые маски. Света тоже не поднимала клинок выше середины груди соперника. Именно туда она и уколола Дениса, тотчас отскочив назад с торжествующей улыбкой. 1-0, звонко провозгласила она. «Я сделаю тебя в сухую». «Не выйдет», — пообещал Денис. Он уже понял, какой тактики придерживается Света, и буквально через 5 секунд его рапира коснулась бедра женщины. 1-1, — сказал Теляев. «Это тоже может не считаться», — капризно произнесла Севастьянова, тряхнув волосами. «Укол был, значит, засчитано». «Ну, берегись», — прошипела Света, сверкнув глазами. Но как она ни пыталась достать своего соперника, вскоре пропустила довольно простой выпад. Шарик шлепнул актрису по правой груди, притом весьма чувствительно. Севастьянова даже вскрикнула. «Опять скажешь, что это нечестно?» — спросил Денис. «Ты посмел посягнуть на мою честь!» — воскликнула Света. «Сейчас я точно перерублю тебя пополам!» И сдержала слово. Теперь охнул Теляев, после того, как клинок Светланы резко хлестнул его по неосторожно подставленному левому боку. Впрочем, Денис понимал, что сам виноват. Засмотрелся. Залюбовался красивыми движениями. 2-2, сказал он. «Ну так что? Похоже, мы с тобой равные партнеры». «Нет», — возразила женщина. «Мальчишка, я сильнее тебя». Теляев отбивался в полную силу, признавая, что Света превосходно фехтует, пусть немного хаотично, а потому непредсказуемо. И это, кстати, мешало ему предугадать смену тактики, но он уже понял, что на серии выпадов, переходящих в натиск, Севастьянова забывает о защите, поэтому он, дождавшись очередной атаки, с размаху ткнул шариком в живот Светлане, попав чуть ниже красного пояска. 3,5-2 в мою пользу», — объявил Денис. Света, слегка запыхавшаяся, раскрасневшаяся, свернула клинок рапиры полукольцом. «Откуда еще половина взялась?» — недоуменно спросила она. «А это в самом начале было», — засмеялся Теляев и вновь коснулся рапиры и плеча Светы. Севастьянова перебросила свою рапиру в левую руку и на секунду прижала клинок к себе ладонью. Юноша и женщина встретились взглядами. «Что я вижу?» — раздался голос Дедова. «То ли дуэль, то ли посвящение в рыцари». «Я показывала Денису мастер-класс», — мягко произнесла Светлана. «А где свечи?» — спросил Константин. «Какие еще свечи?» — не поняла Света. «Обыкновенные. Был у нас в художественном главный режиссер. Фамилия Сула. Вот уж точно шпажист от Бога. Ему зажигали в подсвечнике 5 свечей в ряд. Он их гасил одним взмахом». «Ты об этом не рассказывал?» — проговорила Севастьянова. «Так я много чего не рассказывал», — усмехнулся Дедов. «Думаю, я бы сумела повторить этот трюк», — подумав, заявила Света и покосилась на Дениса. «Да?» — поднял брови Дедов. «Это вызов?» — решил уточнить Денис. «Вроде того». «Принимаю», — сказал юноша. «Так, все, теперь никто из вас ни шагу назад», — заговорил Константин. «Сейчас перед вторым прогоном покажете, что вы умеете. Я просто обязан это увидеть». «Отступать поздно», — усмехнулся Денис. В своих силах он был уверен, потому что точно такой фокус уже проделывал несколько раз, неизменно срывая аплодисменты у труппы русского национального. Разумеется, тренироваться ему пришлось весьма долго. Света тоже улыбнулась, и не менее вызывающе. Обогнавший их дедов заявил отдыхающим в зале актерам, что сейчас Севастьянова и Теляев будут показывать трюки с рапирами. Все задействованные в спектакле оживились, кроме разве что Розы. Для своего разбойничьего амплуа она фехтовала весьма средне. Меликян притащил подсвечник из той же бутафорской подсобки. Подравнивая, начал устанавливать в чашке 5 свечей, которые стянул у завхоза. То был не реквизит, а весьма необходимые вещи. После перестройки в городе частенько отключали электричество, и свечи иной раз выручали. На тот же случай у осветителей всегда имелись керосиновые фонари. Дедов невесело шутил, что вернулись 20-е годы. «На что будем спорить?» – поинтересовался Денис. «А давай!» – согласилась Света. «Только сделаем так. Приз получает проигравший. На усмотрение победителя». «Это почему?» – удивился Денис. «Потому что я так решила», – сказала Севастьянова, изобразив надменную королеву и подчеркнув слово «я». «Это очень веский аргумент», – захохотал Арсен. «Так, ну а мы будем ставки делать?» – заинтересовался Соболев, ярый преферансист. К тому же он раньше частенько просаживал приличные суммы на бегах, пока в 90-м году городской ипподром не прекратил свое существование по причине банкротства, а точнее незаконной продажи директором лошадей частным лицам. «Ты на кого будешь ставить?» – спросила Наталья Евстафьева, тоже весьма азартная дама. «На Дениску», – ответил Алексей. Объяснять он не стал, но Наталья слышала про принцип Соболева. Он никогда не ставил на жокеев и возниц женского пола, всегда уточняя во время заездов на ипподроме, кто именно будет править лошадью. «Символически, по 5000», – предложила Евстафьева. «Если не долларов, то принимается», – ответил Соболев. Спорщики церемонно пожали друг другу руки. Больше никто пари заключать не стал. Все ждали, что будет. Свечи были выровнены по длине и зажжены. Денис и Света одновременно предложили друг другу первым показать трюк. Но после небольшой церемонии Теляев отодвинулся назад и в сторону. Севастьянова, ступая мягко, точно кошка, обошла полукругом подсвечник, выбирая точку опоры. Затем, найдя место, приняла удобную стойку, расставив ноги и медленно подняла рапиру. Все стихли. Чуть слышно скрипнул настил сцены под ногой женщины. Света приметилась, поднеся клинок к левому огоньку, затем отвела руку в сторону и размахнулась в 3/4 круга. Короткий свист, и над всеми 5 свечками тут же поднялись тонкие струйки дыма. Язычки пламени были сбиты одним стремительным движением. Светлана обернулась к зрителям, сняла несуществующую шляпу и поклонилась в глубоком реверансе. Послышались искренние аплодисменты и нестройные восклицания. Севастьянова сумела удивить коллег. «Вот это да!» – ахнул Меликян. «Впечатляет!» – неохотно заметила Афонина. «Я такого от тебя еще не видел», – признался Дедов. «Так я много чего еще не показывала», – улыбнулась женщина. «С тебя причитается», – не преминула напомнить Наталье Алексею. Тот хмыкнул. «А если будет ничья?» – сказал он, подумав пару секунд. «Денис, твоя очередь», – произнес Арсен, поднося зажигалку к свечам. Теляев тоже некоторое время подыскивал место, взвешивая в руке рапиру и выбирая направление взмаха. В зале вновь воцарилась тишина. Душе Дениса донесся нервный вздох, и ему сразу же стало понятно, чей. И что он минуту назад вздохнул так же, глядя на застывшую перед взмахом Светлану, мысленно желая ей удачи. Он не сомневался, что Света сейчас тоже переживает. За исход спора? Или за него? А может, у нее азарт совсем другого рода? Юноша вдруг подумал, а не специально ли женщина поддалась ему несколько минут назад, открывшись для укола при своей последней атаке. Он сделал взмах, и рапира еще рассекала воздух, когда Денис понял, что продул. Он сумел погасить 3 средние свечи. На крайней левой пламя лишь колыхнулось, а правая от удара соскочила с подсвечника и покатилась по сцене, роняя на пол горячие капли парафина. «Не зачет», — негромко произнес Константин. «Впрочем, все равно хорошо получилось». Жидких аплодисментов Денис удостоился, пока смущенно натягивал толстовку, и торжествующей улыбки Естафьевой, поставившей на Севастьянову. Сама же Света подошла к Теляеву и слегка потрепала его по плечу. «Поощрительный приз за мной», — негромко сказала она. Большой зал Дворца культуры встретил Исона и Махмуда оглушительной музыкой и ритмичными аплодисментами собравшейся здесь толпы, на 2/3 состоявшей из женщин разного возраста. Парни озадаченно озирались. Они немного опоздали, но на входе им никто вопросов задавать не стал. В вестибюле не имелось вообще никакой охраны. Вечер в ДК был выкуплен директрисой нижнеманского кластера компании «Гербалайф», хотя сама она очередную шумную презентацию не почтила своим присутствием. Как любая мультиуровневая коммерция, «Гербалайф» в те дни дошел до тупиковой точки в плане распространения, и потому во многих странах, даже сравнительно развитых, почти одновременно начали устраивать подобные шоу с целью выстроить последний, нижний уровень потребителей. Тогда как прежде фирма была куда плотнее закрытой, ориентированной на значительно менее широкие и более богатые круги населения. Махмуд и Исон ничего о политике Гербалайфа, естественно, не знали, да и она им была совершенно неинтересна, как собственная продукция компании. Они пришли сюда не за этим. Но пока слегка ошарашенно глазели на подбадривающих себя аплодисментами и приплясывающих дилеров. Некоторые подпрыгивали на сцене, другие стояли и раскачивались среди кресел в зале под популярные хиты начала десятилетия. «Что тут происходит?» – недоуменно спросил Исон у приятеля. «Какие-то танцы, что ли? Или выступления артистов?» «Не думаю, что на сцене артисты», – ответил Махмуд. «Здесь собрались люди, которые покупают и перепродают какую-то лечебную продукцию. Наверное, среди них и Алла где-то находится». «Странно. Я думал, что покупать и продавать вполне можно без этой дискотеки», – произнес Исон. «Закупился на базе, развез по аптекам и сиди потом считай деньги. Главное – знать, что покупать надо и вкладываться побольше. Как мой дядя Камиль. Он за год уже 2-ю машину меняет. И нигде не пляшет». «Да», — согласился Махмуд. «Я этого тоже понять не могу». Между тем динамики ударили первыми аккордами известной песни «Simply the Best» в исполнении Тины Тернер. Зал сейчас же содрогнулся от многоголосого вопля восторга. Диллеры Гербалайфа уже давно возвели этот шлягер в ранг своего неофициального гимна. «Это какое-то безумие!» — пробормотал Исон. — «Интересно, где тут искать Аллу?» «Сдается мне, что мы зря сюда пришли», — проворчал Махмуд. «Девчонка была заинтересована только в том, чтобы продать нам какой-то товар. И она, скорее всего, сейчас сама будет нас искать. Вот только проку нам от этого точно никакого. Ты сам посмотри. Они же как будто гашиши все обкурились. Сейчас наверняка никто ничего не скажет». «Уходим?» — мрачно спросил Исон. «Подожди. Может быть, что-то все-таки удастся узнать». Сменилось еще несколько песен, под которые собравшиеся продолжали приплясывать и аплодировать. Потом звуковой фон стих. Большинство находившихся на сцене спустились в зрительный зал. Там осталось несколько человек, один из которых, молодой мужчина, одетый в дорогой костюм, взял микрофон и обратился к присутствующим. «Добрый вечер, друзья! Я рад приветствовать здесь всех вас, кто объединен нашим общим делом. имя которому, конечно же, да, Гербалайф. От вопля, исторгнутого сотней глоток, казалось, сейчас поднимется потолок. «Тебе не тошно все это слушать?» — спросил Махмуд мрачно. «Если честно, я уже одурел», — сказал Исон. «Не понять нам этих русских, брат». Несколько человек с задних рядов потащились к выходу. Видимо, то были случайные любопытствующие посетители, которые тоже не смогли проникнуться истеричной атмосферой коммерческого культа. Махмуд стал поглядывать в сторону дверей с горящей над ними надписью «Выход». И вдруг Исон стукнул приятеля в бок. «Э, гляди! Вон, справа от сцены! Шайтан, меня раздери, если это не твоя сестра!» Махмуд пригляделся. В проходе между третьим рядом и стеной подпрыгивала и аплодировала какая-то длинноволосая брюнетка в голубом платье с белыми полосками. Она тоже была захвачена царящей здесь не слишком здоровой, подавляющей и одновременно возбуждающей атмосферой. Ведущий продолжал надрываться на сцене, приглашая высказаться всех, кто сделал успехи на поприще распространения коктейлей для похудения и нормализации метаболизма. Рядом с ним выстроилась небольшая очередь из 5 молодых людей, чьи лица светились восторгом. Первой взяла микрофон высокая женщина с короткой стрижкой и, закатив глаза, принялась рассказывать захватывающую историю о том, как она 3 месяца назад потратила последние $120 на первый набор продукции и как сумела вскоре вернуть расходы в 5-кратном размере. Эссона с Махмудом это интересовало не более, чем особенности размножения антарктических пингвинов. Они с трудом продирались через толпу, заполнившую проход. Чем ближе к сцене, тем люди стояли плотнее, и парни скоро потеряли даже друг друга из вида. «Э, ты где?» Услышал Махмуд вопль через 2 головы. «Да тут я!» – заорал он. Парни перекрикивались, естественно, на родном языке. Некоторые подозрительно косились на них, но большинство не обращало никакого внимания на пыхтящих молодых людей, выкрикивающих странные фразы. Всех гораздо сильнее интересовало то, что звучит со сцены. И только брюнетка, до которой донеслись реплики, произнесенные знакомым голосом на понятном языке, настороженно огляделась, после чего тихонько вскрикнула, пригнулась и попыталась скрыться. Но не тут-то было. Плотная толпа не оставляла Зульфи ни малейшего шанса прорваться к ближайшему выходу. Заветная дверь находилась по правую сторону зала. Девушка же оказалась зажатой в левом проходе. Между рядами и сценой протолкнуться было невозможно. Там практически не осталось даже намека на свободное место. И Зульфия вскочила на ближайший подлокотник сиденья в 3-м ряду. Чуть пошатнулась, но сразу же поняла, что ее спасение в безостановочном движении, почти как для Алисы в «Стране чудес». Она побежала поперек зрительного зала между 2 рядами стоящих людей, внимательно смотря под ноги, чтобы не промахнуться мимо очередного подлокотника. Замедлять бег было нельзя. Остановка равнялась падению. Девушка не слышала, как завопили брат и жених, попытавшиеся повторить такой трюк. Эссон сумел проскочить только 5 или 6 сидений, но неудачно поставил ногу и обрушился на стоящих в заднем ряду, повалив сразу 3. Махмуду повезло больше. Он каким-то чудом умудрился пересечь 3-4 ряда, прежде чем его кто-то сильно толкнул. Грохнувшись на подлокотнике и больно ударившись, парень все же нашел в себе достаточно ловкости, чтобы допрыгать до конца ряда и вывалиться в проход у запасного выхода, более свободный, чем тот, из которого они все выскочили. Махмуд поднялся на ноги, обратив внимание на закрывшуюся высокую дверь за портьерой. Добежать до выхода было уже не так сложно, несмотря на сильную боль в ушибленном колене. Он оказался в полупустом фойе, быстро огляделся по сторонам. Женская фигура в голубом стремглав неслась к выходу на улицу. Махмуд бросился следом за сестрой. Выбравшийся, наконец, из зала Исон успел заметить приятеля, который, прихрамывая, выбегал из здания. Эсону удалось ничего не повредить, и он скоро настиг Махмуда на широкой лестнице Дворца культуры. «Вон она!» – крикнул брат девушки. «Беги первым, я не могу быстро!» Эсон кинулся следом за улепетывающей Зульфией. Та оглянулась, поняла, что погоня продолжается, и прибавила ходу. К счастью, она сегодня надела легкие туфли на низком каблуке и потому рассчитывала сбить преследователей с пути. Но Исон понемногу настигал ее и при этом выкрикивал «Держите ее!» Кричал он по-русски. Какие-то два типа, одетые в кожу и спортивные штаны, попытались помешать девушке. Зульфию это всегда удивляло. Почему прохожие мужчины чаще всего склонны помогать догоняющим? А уж если убегает женщина от разъяренных преследователей, то уж тут всегда кто-то да попытается ее остановить. Мужская солидарность или национальные особенности? Странно, что в России происходит все ровно так же. Зульфия сделала вид, что испугалась, но тут же, изловчившись, подпрыгнула и изо всех сил врезала носком туфли по голени одному из парней. Тот охнул, пошатнулся. Девушка опрометью помчалась дальше, свернув переулок. Она решила, что на помощь прохожих надеяться бессмысленно. Напротив, найдутся новые, кто захочет ее остановить. Приятель травмированного словно завис, туго думая, что делать. Гнаться ли за девчонкой? Или ну ее нафиг, пока товарищ матерится от боли и злобы, подпрыгивая на одной ноге. Все же он скоро устремился в переулок, когда с ним почти поравнялся Исон. Девушке трудно было соревноваться с двумя крепкими парнями. Они начали ее настигать. Расстояние между беглянкой и преследователями неумолимо сокращалось. Вот уже осталось 5 метров. 3 метра. До ушей Исона вдруг донеслось: «Стой, сучка, прошмандовка, стоять тебе сказано!» «Э, ты!» – выкрикнул он на бегу. «Что ты там орешь, козел?» Козел тем временем как раз хватал Зульфию за рукав. Задержав бег девушки, остановился сам. «Шалава гребаная!» – заорал он и замахнулся с намерением то ли ударить ее по лицу, то ли просто напугать. Но в этот момент ему в ухо прилетел кулак Исона. «Ты как, падла, мою невесту назвал?» – заорал он. «Это кто падла-то?» – обозлился парень и, размахнувшись, врезал Исону в скулу. Исон зарычал и обрушил на противника град ударов. Тот в долгу не остался и направил ответом несколько ощутимых затрещин. Про Зульфию они словно бы забыли. Девушка воспользовалась случаем и кинулась бежать дальше. Исон заметил это и отчаянным броском ухватил ее за плечо. В этот момент ему поставили подножку. Он неуклюже упал, повалив за собой Зульфию. Тут подбежали прихрамывающий Махмуд и второй добровольный помощник. «Эй, что тут у вас происходит?» – крикнул Махмуд. «А, этот Маймуни Кутагым? Знаешь, как твою сестру назвал?» «Не, вы чё тут, правда?» – заговорил второй. Исон и его бывший противник недобро посмотрели друг на друга, но не стали обострять обстановку. К тому же Исону было не до этого. Он крепко держал Зульфию. Махмуд поглядел на своего приятеля и новых случайных попутчиков, чьи рожи явно не были отмечены печатью добродетели. «Спасибо, братаны», – произнес он. «Извините, если что не так». «Да ладно», – пробормотал один из гопников. «Я же не знал, что она ваша родственница». «Все нормально», – подтвердил Исон. «Машина рядом. Пошли садиться», – произнес Махмуд. «Здравствуй, сестра». Перед генеральной репетицией Светлана сказала Денису, когда тот направлялся в общую гримерную: «Можешь пойти переодеться у меня». Сама же Севастьянова была полностью готова к выходу на сцену. Костюм на ней сидел как влитой, словно перед премьерным показом, только сама ходила без грима. Теляев прежде гримировался и одевался для роли Тони в общем помещении, вызывая добродушные шутки и даже некоторое восхищение определенной смелостью и наглостью. В отсутствие Светы к Денису подходила Роза и, присев рядом, с явным удовольствием наносила заключительные штрихи к портрету. Орудуя кисточкой или брасматиком, помогала сделать контуры лица более женственными, а ресницы длинными. Штатного гримера в театре Атаманова не было уже полгода, и актеры понемногу начали к этому привыкать, хотя по-прежнему полагали, что это, мягко говоря, не совсем правильно. Теляеву не очень нравилось, что в труппе начали раздаваться шепотки за спиной его и Светланы. Шило в мешке было утаить невозможно. Все знали, с чьей подачи Денис получил роль Тони. Недавний выход на мероприятии тоже не остался без внимания, как и игра с рапирами. Наталья, как ты спросила мимоходом у Севастьяновой, а где же твой фаворит, королева? Впрочем, обоюдную симпатию между юношей и зрелой женщиной никто не воспринимал всерьез. Мало ли, какие мелкие амуры летают в любом театральном коллективе. Разве что умудренный житейским опытом дедов, то и дело хмуро косился вслед обоим. Повод для недовольства у него, видимо, имелся. Денис снял плечики с костюмом и отправился в гримерку Светы, где Севастьянова уже выделила ему пару полок в левой створке шкафа. Теляев не преминул воспользоваться подобным предложением и сложил туда несколько предметов из гардероба Тони Парфеновой, которые либо были отвергнуты на стадии подготовки к репетициям, либо ждали возможного применения. Сняв верхнюю одежду и майку, Теляев открыл дверцу шкафа и сразу же увидел на одной из своих полок незнакомый полиэтиленовый пакетик небольших размеров. В нем оказались прозрачная упаковка с чем-то тонким и гнущимся внутри на листе картона. Целлофан с ярким логотипом в виде стилизованной красной бабочки похрустывал. Картонный лист скрывал нечто мягкое. Будучи уверенным, что это Светлана сделала ему презент в качестве утешительного приза, Денис порвал упаковку и вынул белые кружевные трусики с небольшим кокетливым бантиком, прошитым спереди. Краска бросилась ему в лицо. «Ай да Света! И как к этому он, черт возьми, должен теперь относиться?» Усевшись перед зеркалом, Денис вытряхнул из пакетика содержимое, защелкнул лифчик, натянул чулки. Взгляд его то и дело падал на подарок Светланы. «Может быть, она хочет, чтобы я его надел? Но зачем? Для завершения образа? Или из своеобразного озорства?» Юноша отдавал себе отчет в том, что прояви он целенаправленную настойчивость, то вполне возможно у них со Светланой произойдет секс. Несмотря на огромную разницу в возрасте, Денис отлично понимал, что хочет эту женщину, и притом весьма сильно, прямо до дрожи во всем теле. Не случайно он уже не раз и не два во время близости с Зульфией представлял себе Севастьянову. А действительно ли актриса хочет этого? Или, может быть, она просто играет, слегка издеваясь? Скинув боксеры, Теляев просунул ногу в подарок. Ткань легко скользнула по нейлону. От новизны ощущений моментально накатило сильное возбуждение. Вмиг напрягшийся член не помещался в трусиках. Он топорщился и норовил то прижаться к животу, то вылезти куда-то в сторону. Денис выругался и начал повторять слова роли вслух. Это в какой-то степени помогло. Теляев надел юбку, накинул блузку и вернулся к зеркалу, чтобы наложить хотя бы основу на лицо. Черт! Ощущение женского белья все равно мешало сосредоточиться. Странно. Чулки и лифчик, которые Денис получил от Светы в тот день, когда решалась судьба роли и спектакля в целом, он не воспринял как нечто сексуальное. Лишь с небольшой долей, возможно. То была часть работы. Сегодняшний презент? Нет. И вообще, подобный подарок перед генеральной репетицией – это, пожалуй, далеко не лучший способ, чтобы отдать себя роли. Еще чего доброго, случится эрекция в самый неподходящий момент, как у подростка, которого вызвали к доске, пока его мозги витали совсем в других империях. Денис, так и не начав гримироваться, встал с табурета, задрал юбку и взялся за резинку трусиков. В тот же миг дверь в гримерку открылась и внутрь вошла Света. Ей не нужно было сейчас играть. Ее глаза сами собой округлились, когда она увидела юношу, почти полностью одетого для роли, с поднятой юбкой посреди помещения, а под нею нечто кружевное, мужчине явно неподобающее. Теляев снова ощутил жар под кожей лица, поскольку на нем сейчас не было грима, Светлана легко заметила его смущение. Ей стало ясно, что Денис тушевался, не зная, что делать. Юноша разжал пальцы, и юбка расправилась, закрыв бедра. «Ты решил довести процесс погружения до упора?» — спросила женщина, перехватив взгляд Дениса. На ее губах играла почти снисходительная улыбка, в глазах блестели странные искры. «Я все видела». «Да, решил примерить». пробормотал юноша, заикаясь. «Примерить?» — повторила Севастьянова, бросив взгляд на Дениса ниже пояса. Ткань юбки предательски топорщилась вперед и вверх. От диковатой смеси возбуждения, неловкости и стеснения Теляев не нашел ничего лучше, как прикрыться руками. Света внимательно посмотрела на Дениса, словно увидела его впервые. «Снимай», — сказала она мягко. «Эта вещь не даст тебе нормально репетировать». «Прямо сейчас?» — глуповато спросил Денис. «Да, прямо сейчас», — подтвердила Света. «Но, может быть, лучше...» «Что?» Денис промолчал. Светлана протянула руку и повернула шпингалет на двери. «Я знаю, что будет лучше». Прерывисто выдохнула Света и шагнула к Денису. Через секунду их губы соприкоснулись. А потом языки принялись искать друг друга. Поиски были очень недолгими. Лицо Светы горело не хуже, чем у Дениса. Ладони женщины скользнули под расстегнутую блузку. Коснулись лифчика. Потом упали ниже, на талию, подтянув тело молодого человека ближе. Жесткая эрекция явственно ощущалась через несколько слоев ткани, такой лишний и ненужный в этот миг. Прикосновения рук Дениса были сладостны, нежны и сильны. В восторге Светлана приподняла лицо, с наслаждением ощущая поцелуи на шее, ключицах, плечах. Юноша быстро расстегивал на ней пуговицы. Юноша ли? Он стоял сейчас в лифчике и чулках, юбка упала на пол. В кружевных женских трусиках, чуть приспущенных, все тело Светы затрепетало. От нежности, сладострастия и... чего уж там. Осознание того, что они сейчас совершают нечто почти запретное и извращенное. «Мы не должны это делать», — прошептала Светлана, приподнимая бедра навстречу толчкам юноши. «Не должны», — согласно выдохнул Денис. Кончила она неожиданно быстро, минуты через 3-4. Такого с ней обычно не случалось, если не считать мастурбацией тугими струями душа. Лишь с некоторыми мужчинами она доходила до разрядки минут за 5-7. То были довольно редкие и счастливые случаи. Чаще, особенно с Ильей, Света не кончала вообще и после занятий сексом догонялась самостоятельно, что хоть и было достаточно приятно, но как-то не очень правильно и даже немного стыдно. Сейчас же оргазм накатил честный, словно теплая волна, заполняющая тело снизу и распавшиеся на мягкие сверкающие звезды. Актриса протяжно вскрикнула, но тут же прижала к губам свое предплечье, краем сознания понимая, где они сейчас находятся, и что слышимость в кулуарах театра великолепная. Денис кончил почти сразу после Светы. Хорошо, что решила возобновить прием таблеток, прямо как чувствовала. Скорый ритм сердца постепенно успокаивался. Светлана нежно погладила Дениса по плечу, когда юноша начал приподниматься с совершенно обалдевшим видом. Присев на корточки, он протянул женщине руку и помог ей сесть на пол. «Света, ты знаешь!» — начал он. Севастьянова приложила к его рту палец. «Тише. Сейчас не время говорить». Новоиспеченные любовники поцеловались, губы у обоих были сухи. Руками они оглаживали друг другу плечи, смотрели в глаза с удивлением и нежностью. «А сейчас вставай и помоги мне». «Вот так», — сказала Света, поднявшись. «Бесстыжий мальчишка, затопил меня всю». Женщина хихикнула. На самом деле она плохо понимала, что с ней происходит, и прятала за циничными репликами свои растрепанные чувства. Впрочем, она догадывалась, что Денис испытывает примерно то же самое, если не сильнее. «Спасибо, малыш», — произнесла Светлана и снова поцеловала Дениса. «Какая же ты славная!» — только и смог сказать Теляев. «Я ведь так хотел тебя, и уже давно. Странно, что не мог толком сознаться даже себе в этом». Но все-таки ты сознался. И ты молодец. Я тоже тебя хотела. Еще с того момента, когда мы с тобой первый раз закрылись в этой гримерке. Я сейчас тебя хочу. И буду хотеть, не сомневайся. Но давай приводить себя в порядок. Мы ведь на работе как-никак. Нет, воскликнула Света, когда заметила, что Денис потянулся за боксерами. Надевай кружавчики. Теперь они не станут тебе мешать. Наоборот, помогут. Севастьянова натянула юбку и покосилась на Дениса. Она поражалась сама себе, своему вожделению на грани какой-то запредельной похоти. Понятно, что ее давно и сильно влекло к этому мальчику. С ней такое происходило не впервые, если уж быть честной. И она теперь хорошо понимала, что ей действительно нравятся мужчины моложе ее самой. Возможно, нравились всегда, только она не отдавала себе в этом отчет. Но тут было что-то еще. Возможно, планка упала из-за того, что мальчик находился в женском белье? Но вроде такого фетишизма за собой она не замечала. До недавних времен уж точно. Может быть, он для меня не просто юноша? Может быть, я его воспринимаю как нечто среднее, как девочку-мальчика? Да, он нежен и изящен, словно девушка, но при этом обладает мужскими чертами и мужским началом. Вероятно, именно их мне не хватало, когда я пыталась заняться любовью с женщиной. Короче, какая же ты старая извращенка, Светлана! Своротила мальчишку, а теперь занимаешься самокопанием, пытаясь притянуть за уши объяснение своей невоздержанности и оправдаться перед собой. Да, своротила. И буду продолжать развращать его и дальше. И себя, кстати, тоже. Потому что остановиться я теперь не смогу. И не захочу.